Глава 25. «Что, простите?» Я поначалу подумал, что ослышался, так что переспросил, тупо глядя на улыбчивого старичка. «Что вы сказали?» «Я говорю, ты мне должен». Теперь он не выглядел добрым дедушкой. Скорее на меня смотрел тертый жизнью убийца, ни во что не ставящий чужие жизни. «И если не отработаешь, я положу всю твою семью». «Ах ты, старый хрен!» Я мгновенно взорвался яростью, нависая над дедом. «Я тебе, падаль, голову оторву!» Наверное, из-за воспитания сразу бить я не стал, но даже так собирался вытрясти из трухлявого пня, решившего покуситься на жизнь моих родных, всю дурь. Даже если это была шутка. Однако попытка схватить урода за грудки провалилась. Не доходя до старика, рука наткнулась на невидимую преграду и соскользнула в сторону. Будь я в нормальном состоянии, понял бы, что передо мной одаренный, но сейчас мне было плевать, а задержка только еще сильнее разозлила. Так что я перестал миндальничать и со всей дури впечатал кулак в морду наглого старика. И не попал. Незримая преграда лишь слегка прогнулась под ударом и тут же вернулась в прежнее состояние, оттолкнув мою руку. «Ну, попробуй еще. А как успокоишься? Глянь сюда». Старик откровенно глумился и кивнул на смартфон, зажатый в руке. «Будешь дергаться? Всех положу. Ты понял меня?» Я с рыком долбанул еще раз по преграде и с сожалением признал, что она покрепче моего щита будет. Но на каждую хитрую задницу есть свой болт с винтом. Вот и я, зло оскалившись, потянулся было за ножом, который, уверен, скрыл бы защиту наглого деда, но в этот момент взгляд зацепился за телефон, а точнее за то, что тот показывал. На смарте был активирован видеовызов, и на экране я без труда узнал свою старую школу. И Петьку в ее окне. А еще там был какой-то урод с гранатометом на плече, целившийся в то самое окно. Мир взорвался алым. В душе взревел, вставая на дыбы дикий медведь, желающий разорвать обидчика на куски. Вырвать горло, чтобы тот захлебнулся кровью. Распороть живот, растащить кишки. Выгрызть печень и переломать все кости. Ярость была настолько сильна, что я на секунду забыл, что я человек, и, растопырив пальцы, словно когти, вонзил их в призрачную преграду, что-то нечленораздельно рыча. И та поддалась, начала прогибаться и трещать, но слишком медленно. Настолько, что я успел как следует разглядеть, как старик побледнел, глядя на мои потуги, и словно заградился от меня телефоном. А еще, как по лавке его руке скользнула ярко-красная точка, остановившаяся где-то на мне, и откуда-то издалека повеяло ледяным дыханием смерти. Причем не только моей, но и Петьки, и еще десятка другого ни в чем не повинных детей. Наверное, именно это помогло мне взять себя в руки и слегка успокоиться. Нет, я не перестал злиться, но сумел загнать зверя в темные глухие закоулки подсознания. Не скажу, что это было просто. Секунд 10 мы боролись за власть над телом, но все же я победил, и зверобогу пришлось отступить. И все это время я давил на щит старика, уже не просто побледневшего, а белого, как стена, и обливающегося потом. «Успокоился?» Несмотря на явный испуг, голос у Гиршмана был спокойным, даже с покровительственными нотками. «Зверя усмирил? Тогда садись, в ногах правда нет. Покалякаем за жизнь». «Если хоть волос с его головы упадет...» Я хоть и взял себя в руки, говорить было тяжело, все время срывался на рык. «Я тебя, падаль, на куски. Будешь делать, что говорят, никто их не тронет». Старик выдержал тяжелый взгляд моих алых от ярости глаз и прикрикнул. «Садись, говорю! Ну!» Я оскалился, но все же плюхнулся на лавку, настороженно осматриваясь. Однако вычислить местоположение снайперов не смог, хоть и почувствовал направленную на меня угрозу. Это было сродни холодному ветру, и хоть я практически впервые ощутил что-то подобное, сразу понял, что это. Старый хрыч неплохо подготовился ко встрече со мной, но, если честно, я не понимал, зачем. Впрочем, сейчас я вообще не очень хорошо соображал. «Чего надо?» Я не собирался разводить политессы. «Твой так король кинул мою сестру, за что и поплатился. Какие в задницу долги?» «Большие, друг мой. Весьма и весьма значительные». Гиршман, наконец, полностью пришел в себя и устроился на лавке с видом победителя. «Ты даже не представляешь, насколько, однако и тебя я понимаю. Поэтому и предлагаю выход. Сделаешь для меня пару дел и свободен. Живи не тужи, еще и с прибылью останешься». Здание клуба с землей Вова Скуратов тебе обещал. Племяннику своему тоже, но в обиде не оставит. Он молодец, настоящий богоборец. Жаль, только под простецов лег. А думается, сам ко мне прибежит, но сейчас не об этом. Ты, мать твою, вообще кто такой? Я немного прифигел от слов детка, и вопрос вырвался сам собой. Эх, молодежь, память девичья. Я же представился. Куприян Арестович Гиршман. Старик поглядел на меня сукаризной, словно на расшалившегося внука. «Больше тебе пока знать не надо. Потом или Вова расскажет, или Юленька. Жаль девочку. Такая перспективная была и такая трагедия. Беда прям. Но ты пока о нашем разговоре молчи, а то всем худо будет. Прежде всего твоим родным. Вот дело сделаешь, тогда пойдешь, повинишься. Скажешь, паук заставил. Паук — это я. Люблю, знаешь ли, за ниточки дергать». Я заметил. Очередная угроза семье снова заставила вспыхнуть яростью, но на этот раз мне понадобилось гораздо меньше усилий, чтобы успокоиться. «Чего тебе нахрен надо?» «Хамить старшим нехорошо». Паук с бесящей уже улыбкой погрозил пальцем. «Ну да ладно, на первый раз прощаю. И не трясись так, ничего особого от тебя не требуется. Ты у нас кто? Богоборец, убийца зверобога? Вот и поработаешь по специальности». «А просто так ты, сук...» Начал было закипать я, но, бросив взгляд на смартфон в руках старика, сдержался. «Прийти не мог? Даже неофициально решили бы вопрос». «Боюсь, тогда нам бы или Юленька помешала, или девчата твои». Прищурившись, улыбнулся старый так, опять становясь похожим на доброго дедушку. «Или Олежек бы влез. Не любит он меня. Говорит, я закон нарушаю. А какой закон простецов может быть над одаренным? Мы их людьми сделали, а не скотом двуногим. И сейчас они будут говорить нам, что делать? Вот скажи, Витюша, тебе нравится, что любой, даже самый завалящий человечишка, может тобой помыкать просто потому, что у него высокая должность? А ты каждый день жизнью рискуешь и вынужден подчиняться этим зажравшимся скотам. Разве это справедливо? Для чего тогда нужен такой закон?» «Да мне насрать, кто там прав, а кто виноват. Я зло оскалился. Но они хотя бы моей семье не угрожают». «Так то чисто для порядка», — всплеснул руками Гиршман. «Ты мальчик резкий, слушать бы меня не стал. Пришлось тебя чуть-чуть шокировать, чтобы, значит, охолонул. И уже отбой ребяткам дал. Думаешь, мне самому это нравится? Да ничуть. Но дело важнее всего, так что ты не дергайся. Держи язык за зубами, и все будет хорошо». Ага, я ни на йоту не поверил этому ***ку. «Короче, чего тебе от меня надо?» «Так я уже сказал», — снова улыбнулся паук. «Но для начала надо будет тебя проверить. Заодно и часть долга закроешь. Нынче у тебя сессия, так ведь? В конце недели первый экзамен». «Ну?» Мне не нравилась осведомленность Гиршмана о моих делах, но смысла отрицать очевидное я не видел, ведь расписание было вывешено на сайте факультета вместе со списком тех, кто получил к ним допуск. «И что?» «Так переживаю, чтобы не помешать», — запричитал паук. «Думаю, пока время есть, надо будет смотаться в одно место. Недалеко, буквально туда и обратно. За день управимся. Завтра как раз нормально будет, и у тебя время останется». «Я разве сказал, что согласен?» Успокоившись немного, я судорожно обдумывал ситуацию, ища выход, и уж тем более не собирался идти на поводу у шантажиста, собираясь потянуть время. «Так выбора-то у тебя нет», — усмехнулся паук, сбрасывая маску доброго дедушки. «Тут ведь как? Или сделаешь, что я скажу, или твоя семья заплатит. Нет, убивать я их не буду, не дергайся. Сказал же, припугнуть хотел, чтобы ты глупостей не наделал. Я же не дурак, вешать себе на хвост твоих девиц, что за тебя поднимутся. Бабы, они вообще мстительные существа, уж поверь. Но вот у сестренки твоей, Ксюшеньки, возьмут и найдут наркоту. Грамма три хмурого. Как раз на крупный размер потянет. До 10 лет». «Тварь!» Я выдохнул, понимая, что это более чем реально, и отмазать ее при таком раскладе не получится. Если с ее головы хоть волос упадет. «А ты меня не стращай, мальчик!» — прищурился Гиршман, словно забыл свой недавний испуг. «Слушайся, и никто их не тронет. А начнешь дурить — получат по полной. Так что завтра жду к 9 утра в аэропорту. Паспорт не забудь и язык за зубами держи. Сделаешь все как надо — останешься с прибытком. Ты же вон дом покупать собрался, да в клуб короля вложиться надо. Так что в накладе не останешься. Ну что, уговор?» «А у меня выбор есть?» — я угрюмо усмехнулся. «Конечно!» — почти естественно удивился старый хрыч. «Кто ж тебя не волит? Делай, что хочешь, только пользу свою разумей. Ты же сейчас думаешь к Юленьке кинуться первым делом. Так вот какая с этого польза? Предъявить мне нечего, а вот сестренка твоя сядет. А потом с родителями чего случится? На работе недостачу найдут или еще чего? Мало ли. Вот и думай перед тем, как что-то сделать. Понял?» «Ясно», — я скрипнул зубами. «Завтра в 9. Больше нам говорить было не о чем. Это только в плохих фильмах да аниме герой или героиня может спрашивать у шантажиста: «А вы, мол, точно меня отпустите?» «Ага», — разбежался. Раз попался на крючок, это теперь навсегда. Вот только и выхода особого у меня не было. Я слишком мало знал о мире одаренных. Этот Гиршман фамильярно отзывался и об Обрезковой, и о Скуратове. Может, это просто языковая привычка, конечно, но сдается мне, что все гораздо сложнее. Мог этот урод действительно их знать? Да запросто. Сообщество одаренных не такое большое, так что вполне возможно, что они раньше пересекались. Другой вопрос, насколько мне это поможет. Судя по всему, паук не гнушался самыми подлыми методами. Про гранатомет я не забыл и никогда не забуду, что бы этот урод там ни говорил. Вполне возможно, что сунься я сейчас к Юле, Гиршман отдаст приказ убить моих родных. Все, что он говорил, мол, чисто попугать, — бред. Верить ему может только полный кретин. Но и любой прибыток от него обернется куда большей кабалой. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Я не знал, что делать. Все упиралось в отсутствие информации. Я просто ничего не знал об этом Гиршмане для того, чтобы предсказать его реакцию на мои действия и защитить свою семью. Однако уже сейчас можно было сказать, что она будет очень жесткой, даже жестокой. Лазерные прицелы на своей тушке я не забыл. Паук собрался играть по-крупному, значит, я ему был нужен. Для чего — другой вопрос, на который дать ответ я пока не мог. Но завтра, по идее, что-то должно стать понятно, так что, возможно, имело смысл явиться в аэропорт. «Сдаться и подчиниться?» «Ага, только шнурки поглажу. Я собирался отомстить старому м***у, а для этого нужна была информация. Я уже понял, что не все в жизни решается лихим кавалерийским наскоком. Где-то стоило и хитрость проявить. Только вот родных тоже стоит прикрыть». Я задумался о том, как это сделать, и в этот момент в кармане завопил смартфон. Я вытащил его, кинув взгляд на экран, и тут же ответил. «Чего тебе, Матвеич? С утра мы виделись с кузнецом на тренировке, и они с Дарой собирались к Булату поковыряться с броневиком. С пумбой какие проблемы?» «Нет». Голос у Матвея был напряженный, заставив меня мгновенно собраться. «Ты можешь подъехать? Адрес я тебе скину сейчас. Это кафе в центре». «Сейчас буду». Я кинул взгляд на часы. 7 минут, я тут недалеко». «Хорошо, жду». Кузнецов едва слышно облегченно вздохнул и положил трубку, а я оскалился и вдавил педаль газа в пол. К нужному месту я буквально подлетел на 3 минуты раньше, чем обещал. Наверняка куча штрафов придет, но плевать. Я был на взводе после разговора с Гиршманом, и мне просто необходимо было спустить пар, так что проблемы у Матвея возникли очень вовремя. Уже привычным жестом я сунул в рукава телескопические дубинки и быстрым шагом направился ко входу, буркнув по пути администратору, что меня ждут. Найти в зале кузнеца оказалось несложно. Он возвышался над общей массой посетителей, а вот белку рядом с ним заметить оказалось куда тяжелее. Но не для меня. Я первым делом увидел испуг в глазах девушки и злые желваки на челюсти ее бойфренда. А еще длинного худого мужчину с желчным лицом за их столиком и рядом симпатичную девицу в строгом офисном костюме, бросающую презрительные взгляды на моих друзей. И я даже догадывался, кто это такие. «Надеюсь, помешал». Взяв стул у соседнего столика, я нагло плюхнулся на него, упираясь в желчного взглядом. «Ну и что за нахрен у вас тут происходит?» «Простите, вы кто такой?» Взвизгнула девица, но тут же подавилась воздухом, напоровшись на мои сияющие алым цветом глаза. «Заткнись и пошла вон!» Я не собирался с ней цацкаться. «Я переводчик!» Та собрала смелость в кулачок и попыталась возразить, хотя сама при этом мгновенно покрылась холодным потом. «Свалила нахрен!» Я рыкнул так, что в баре задрожала посуда, остальные посетители повернулись в нашу сторону. «Чего? Жуйте давайте, нефиг пялиться!» Народ шустро уткнулся в своей тарелке, а переводчицу будто ветром сдуло. Так быстро она рванула к выходу, уронив по дороге пару стульев. Мне же было плевать, я уставился на желчного, молча буравя его горящим взглядом. Я понимал, что ему надо забрать Беллу, только вот отдавать ее не собирался. И класть я хотел на все договоры, бывшие и будущие. «Sie benehmen sich unwürdig!» Надолго немца не хватило, и он буквально взвизгнул по бабье, утирая пот со лба. «Эх, по-русски говори!» Я не собирался слушать этот лепет. «Мы, блядь, в Сибири, а не у вас на Баварщине. Так что или по-нашему балакай, или пошел нахер вслед за этой пигалицей!» «Вы есть ведете себя по-хамски!» Когда прижала упертый бюргер со слов Беллы, на дух не переносивший русской речи, вдруг обнаружил у себя неплохие познания. «Я законный опекун!» «Да мне по барабану, кто ты такой!» — отмахнулся я. «Надо тебе чего? Беллу?» «Как говорил классик, от мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. Ферштейн?» «Но есть договор!» Немец попытался возражать, однако я был непреклонен. «Да подотритесь им!» Я недобро усмехнулся. «Понятия не имею, чего вы там у него напихали, но уверен, грамотный адвокат не оставит от него камня на камне. Это у вас там для домов свои законы, а у нас демократия. Вы ее сами нам принесли. Так вот теперь кушайте, не обляпайтесь. Все равны, и людьми мы не торгуем. С Дону выдачи не было, а из Сибири и подавно». «Я понимаю». Желчный вдруг успокоился, будто чего-то такого он и ожидал. «Вы есть молодой одаренный без свой дом и не понимать правила игры. Но мировое сообщество...» «Вот только пугать меня не надо», — я презрительно скривился. «Осмотрись, дядя, мы в России. У нас тут закон тайга и медведь-прокурор. Не признает меня мировое сообщество? Да плевать на него, наши признают. А за умелого ведуна еще и премию дадут, что для страны сберег. Это вы Белку можете напугать своим бредом, а мне покласть. И наставнику с куратором». «Это я тоже понимать». Немец ничуть не удивился моей отповеди. «И мы предлагать альтернатива. Если вы соглашаться, дом Бенедетти передавать вам сюзеренитет над Изабеллой Эвелиной Элеонора Бенедетти и даже готовы выплатить определенную сумму». «И чего же вам надо?» Я немного напрягся, потому что такие предложения ничем хорошим обычно не заканчивались. «О, сущий пустяк, даже в какой-то мере приятный», — расцвел желчный. «Мы хотеть ваш ребенок от нашей девушки. Один за Изабеллу, а за следующих дом Бенедетти готов заплатить 100 000 евро за каждого. Это хорошее условие». Немец гордо уставился на меня, а я почувствовал, что все, этот безумный день дошел до края. И если с Гиршманом мне удалось держаться и избежать смертельной опасности, то сейчас у меня не было ни сил, ни желания этого делать. И счастливо улыбнувшись, я отшвырнул в сторону стол, одновременно пытаясь аккуратно стряхнуть с плеч Матвея с Беллой, мгновенно повисших на мне, словно лайки на медведя.